Глава 31. В субботу утром они встретились в участке и поехали дальше на свежевымытом сабе Винстона. Несмотря на то, что здесь у него не было под рукой многих средств, которыми он обычно пользовался, накануне он завернул на заправку, чтобы привести в порядок своего любимца. Теперь автомобиль снова выглядел так, как будто только что сошел с конвейера. Жара не спадала, и кондиционер в машине работал на полную мощность, пока они ехали в сторону Гладсакса. Газета «Симрисхамс Бладет» еще не пронюхала про новый поворот в деле. Вероятно, поэтому, что у Эл-Иу пока не было повода заказывать торт. Эспинг рассказал о своих открытиях в различных реестрах налоговой службы. «У Тедди неофициальных сделок было не меньше, чем официальных», заявила она, поднимая полиэтиленовый пакет с его записной книжкой. «Здесь его двойная бухгалтерия, миллионы крон, которые он скрыл от налоговой, в то время как фирма ПАК «Скупка имущества» официально получала прибыль в размере 3-4 тысяч в год». Винстон кивнул. Он и сам видел суммы в книжке и пришел к такому же выводу. «Суси призналась, что была в курсе нелегальных сделок мужа», — сказал он. «Но, вероятно, она не представляла себе их истинного размаха». «Именно», — согласилась Эспинг. «А теперь он к тому же надумал разводиться, и ей пришлось бы продать фирму, в названии которой содержится фамилия ее семьи. Если такого предательства недостаточно, чтобы захотеть кого-то убить, то уж не знаю, что еще может быть». «Но этот мотив держится на том, что Суси знала об отношениях Пи и Тедди», — сказал Винстон. Он свернул на дорогу, ведущую к большой усадьбе Персонов. На этот раз он не подъехал к дому, а тихонько припарковался за пристройкой, в которой находился магазин антиквариата. «Мы добрались на 15 минут раньше», — вздохнула Эспинг. «Я же говорила, не надо было так рано выезжать». Винстон поднял вверх палец, призывая к молчанию. Указал в сторону жилого дома, рядом со входом, в который стояла машина. На крыльце находилась Суси и хорошо им знакомый рослый мужчина. «Матс Линдеман», — прошептала Эспинг. «Интересно, что он тут делает?» Казалось, Суси и Линдеман прощаются. Мужчина повернулся, чтобы уйти, но тут же снова посмотрел на Суси и мягко поднял руку к ее лицу. «Он что, погладил ее по щеке?» — спросила Эспинг. «Похоже на то», — кивнул Винстон. Дав Линдеману уехать, они подождали еще минут 5, прежде чем постучать. Вскоре они уже сидели за столом в кухне у Суси, где на них уставились сотни застывших лягушачьих глаз. Суси подала им кофе и чай, выставив на стол все те же засохшие карамельки, что и в прошлый раз. На этот раз Эспинг не прикоснулась к предложенным сладостям. «Боюсь, мне нечем вас больше угостить», — сказала Суси. «Все эти дни прошли как в тумане, я с трудом поднималась с постели». «Не волнуйтесь, мы ненадолго», — ответила Эспинг. Пока она окунала пакетик в чашку, ей пришло в голову, что они расследуют отравление, и, вероятно, пить и есть в доме подозреваемых – не лучшая идея. Хотя, в действительности, кому может прийти в голову такая нелепость – отравить полицейских? На всякий случай она подождала, пока Винстон не отхлебнет пару глотков кофе. «У нас появились уточняющие вопросы», – пояснил он, ставя чашку на блюдце. Суси сглотнула. Из глубин дома появился Ими и пробормотал себе под нос приветствие. За стол он не сел, а остался стоять, прислонившись к дверному косяку, до последнего избегая встречаться с ними глазами. Эспинг вспомнила слова Фелисии, свидетельствовавшие о его полном перевоплощении в хоре. «Что здесь делал Матс Линдеман?» – спросил Винстон. Суси повертела в руках чашку, бросила быстрый взгляд на сына. «Он просто выражал соболезнования». И еще спросил, не нужна ли нам помощь. Матс очень хороший человек. Эспинг достала красную записную книжку Тедди и раскрыла страницу с сокращением МЛ, под которым виднелся столбик цифр. «В прошлый раз мы говорили по поводу этой записной книжки и о делах Тедди», — начала она. «МЛ может означать Матс Линдеман?» «Нет», — решительно ответила Суси. «Как я уже говорила, Тедди был не из тех, кто давал людям в долг на длительный срок. Кроме того, они с Матсом не вели никаких дел». «Сейчас нет», — согласился Винстон. «Но ведь когда-то Тедди и Линдеман были лучшими друзьями, почти как братья, не так ли?» Суси решительно поставила чашку на стол. «Все это было очень давно. Последние 30 лет они друг друга терпеть не могли. Матс никогда не стал бы иметь дело с Тедди. А Тедди ни за что не одолжил бы ему денег. Эспинг обернулась. «А ты что скажешь Имме?» «Он согласен со мной», — выпалила Суси еще до того, как сын успел открыть рот. Винстон пристально посмотрел на Имме. «Стало быть, вы никогда не отправляли свои предметы на аукцион Линдемана?» Сын стал перетаптываться на месте. «Нет-нет», — заявила Суси. «У нас есть своя фирма. Как я сказала, Мац зашел только для того, чтобы выразить соболезнования. Почему вы спрашиваете? И почему вы вообще приехали? Мне казалось, убийца задержан». Винстон и Эспинг переглянулись. Он кивнул ей, показывая, что она может взять на себя ответ на этот вопрос. «Нам пришлось отпустить подозреваемого. Выяснилось, что Тедди был уже мертв, когда тот вонзил в него нож. Как оказалось, вашего мужа отравили». «Отравили?» Лицо Суси посерело, и Имме шагнул вперед и положил руку ей на плечо. «Вероятно, его отравили в то утро», — добавил Винстон. «Поэтому нам хотелось бы узнать более подробно, что Тедди пил и ел на ярмарке». Суси всхлипнула пару раз, прижав глазам салфетку с нарисованными на ней лягушками. «Тедди ночевал в фургоне», — проговорила она, собравшись с духом, — «и поднялся задолго до рассвета. Мы с Имме приехали туда около 5. Я привезла с собой кофе и бутерброды». Всхлипывания стали сильнее, лицо сморщилось. «Стало быть, вот почему он жаловался на боль в животе, бедняга. А я-то подумала, что он бухтит просто так». Она расплакалась, снова прижав к лицу салфетку с лягушками, потом громко высморкалась. Эспинг повернулась к Имме. «Ты принес Тедди минералку незадолго до того, как он умер. Приносил ли ты ему еще еду или напитки?» «Коку», — пробормотал Имме. «Принес ему 4 банки до обеда». «Кока-колу», — произнес Винстон, записывая эти сведения в свой молескин. «На ярмарке Тедди наверняка наелся всякой всячины», — добавила Суси. «Лангуш, жареная селедка, хот-доги, мороженое. Он обожал такую ярмарочную еду. И еще наверняка 100 раз выпил кофе с другими торговцами». Эспинг снова встретилась взглядом с Винстоном. Остались самые щекотливые вопросы по поводу Пии и потенциального развода. Эспинг точно не знал, как к ним подступиться. Но тут она увидела, что Винстон сделал ей легкий жест головой, смысл которого она тут же уловила. «Можно воспользоваться туалетом?» «Конечно», — ответила Суси. «Гостевой туалет в дальнем конце прихожей». Эспинг вышла из кухни не без облегчения по поводу того, что ей не придется присутствовать при самой неприятной части разговора. Воспользовавшись случаем, она заглянула в те комнаты, мимо которых проходила. Гостиная с диваном, креслами и телевизором, затем закрытая дверь с деревянными буквами, образующими имя Имме. Ниже виднелся желтый стикер с надписью «Осторожно, рептилии». Она с любопытством приоткрыла дверь, комната оказалась большой и, на удивление, тщательно прибранной. Письменный стол, кровать, несколько полок с книгами, телевизор. На стенах висели плакаты с изображением Иль Дио и 3 легендарных теноров. Рисковатый запах, ощущавшийся во всем доме, здесь становился сильнее. И неудивительно, дальняя часть стены снизу доверху была заставлена стеклянными аквариумами. Эспинг подошла ближе. Во всех аквариумах была пышная растительность и маленькие бассейны. Как там их назвал Винстон? Не террариумами, а что-то напал. А, ладно, без разницы. Наклонившись вперед, она принялась разглядывать один из них. Мох, большие листья и ползучие растения. То тут, то там яркая бромелия, словно джунгли в миниатюре. Где-то глухо гудел вентилятор, под крышей аквариума собрались банановые мухи, словно надеясь выбраться наружу. Эспинг наклонилась еще ближе, движение последовало так стремительно, что она отскочила, издав звук, совершенно неприличествующий полицейскому при исполнении. Сердце забилось в 2 раза чаще. Маленькая черно-желтая лягушка выстрелила языком, поймав несколько банановых мух, и с довольным видом проглотила своих жертв, не сводя с Эспинг круглых глаз. Девушка перевела дух. Само собой, в доме водятся живые лягушки, как и сказала Суси. «Весьма многочисленные», — констатировала она, оглядев комнату, и к тому же разноцветные. Где-то в доме хлопнула дверь, Эспинг поспешила выйти из комнаты Имме и завернуть в туалет. Шкафчик в ванной не принес никаких открытий. Бритва, пустая табакерка и бутылочка лосьона после бритья марки Dolce Gabbana. Скорее всего, вещи ими, никаких лекарств или еще чего-нибудь интересного. Предположив, что спальня Тедди и Суси располагалась на втором этаже, она прикинула, успеет ли прокрасться туда. Но когда она вышла из туалета, в прихожей стоял Ими. За его спиной виднелась приоткрытая дверь в его комнату. Эспинг отчаянно пыталась вспомнить, закрыла ли она ее за собой или нет. «Мать и второй полицейский пошли в кабинет», — негромко проговорил Ими, бросив на нее неприязненный взгляд. Во дворе Суси и Винстон как раз открыли дверь в кабинет Тедди. Комната была в том же виде, доверху забита самыми трудными в оценке и продаже вещами, скопившимися за годы скупки имущества покойных. «Мы ничего не трогали с тех пор, как вы приходили в прошлый раз», — сказала Суси. «Хорошо», — ответил Винстон. Теперь ему было известно о деле гораздо больше, а это обычно приводило к тому, что он на все начинал смотреть новыми глазами. Чувство, возникшее, когда он увидел чашу в книге у Герта, не отпускало. Ему казалось, что он ее уже где-то видел раньше. Может быть, все так, как говорит Эспинг. Он просто перепутал ее с сервизом в кафе у Фелисии. Однако все равно стоило продолжить поиски. Он снова оглядел комнату, стараясь запечатлеть в памяти предметы, более-менее напоминающие чаши. Таких оказалось несколько, но ни одна из них не соответствовала описанию. Винстон отметил, что сумка для гольфа с навехонькими клюшками так и стоит в углу. В прошлый раз она показалась ему одним из множества предметов, теперь обрела тайный смысл. Тедди завел себе клюшки, чтобы играть в гольф с Пией. Косвенное признание его измены. Все равно придется задать этот вопрос Суси. Однако он решил отложить его еще на некоторое время и подошел к пробковой доске, висящей на стене. Его взгляд упал на фотографию, на которой были изображены трое мужчин. Судя по бледности снимка и одежде мужчин, сделана она была лет 25-30 назад. Слева на фото стоял Тедди, значительно моложе, с веселыми глазами. Несколько секунд спустя Винстон понял, что человек с усами справа – Матс Линдеман. «Давно снято?» – спросил он, указывая на фотографию. «Да», – ответила Суси. «В начале 90-х Тедди и Матс были тогда компаньонами, не разлей вода». Дверь кабинета открылась без всякого предупреждения, и в комнату вошла Эспинг, за которой по пятам следовал и Имми. В тот момент, когда Суси обернулась, Винстон быстро снял фото с доски и засунул во внутренний карман пиджака. Он и сам до конца не понимал, зачем это сделал. «Мы заканчиваем?» – спросила Эспинг. Винстон сделал пару шагов в сторону Суси. Настало время внести ясность в этот момент. «И последнее», – проговорил он. «Вопрос может показаться бестактным, но мы расследуем убийство и обязаны вам его задать». Он сделал глубокий вдох. «Вы знали, что муж вам изменяет?» В долю секунды атмосфера в комнате стала иной. Глаза у Суси почернели. «Что за глупости?» – прошипела она. «Тедди был не ангел, но изменять? Что за чертовщина? Такой подлости по отношению ко мне он бы не допустил». Винстон покосился на имя. Ему удалось на краткий момент встретиться с ним глазами, прежде чем тот в своей обычной манере отвел взгляд. «Мы получили сведения, что Тедди накануне смерти объявил вам о том, что собирается развестись». «Кто, черт подери, вам это сказал?» – возмущенно спросила Суси. «То есть это не соответствует действительности?» Боковым зрением Винстон продолжал наблюдать за ими. Тот, казалось, внимательнейшим образом изучал носки своих ботинок, как будто любой ценой хотел избежать участия в дискуссии. «Конечно же нет, это полнейшая ложь», — Суси указала мускулистой рукой на дверь. «Если это был последний вопрос, попрошу вас уйти». Винстон закрыл записную книжку. «Спасибо, что нашли для нас время», — закончил он, но ответа не получил. Не успел Винстон вырулить на трассу, как Эспинг заговорила. «Разве не подозрительно они вели себя? Насколько реально, чтобы она не знала, что у Тедди есть любовница? Всем остальным было известно, и ими точно?» «Разумеется», — ответил Винстон, бросив взгляд в зеркало заднего вида. Но если мы подойдем с другой стороны, что говорит против того, что убийство совершили Суси и Ими?» Эспинг поправила ремень безопасности. «Тот факт, что они могли убить его в любой момент», — ответила она. «Зачем делать это на ярмарке, где полно народа?» Еще несколько секунд она размышляла. «Хотя на ярмарке и подозреваемых больше, чем если бы они отравили Тедди у себя дома». «Да как сказать», — возразил Винстон. «Вероятно, они могли отравить его в любой момент, и все списалось бы на инфаркт. Проделывать это в такой ситуации, когда вокруг столько людей, огромный риск. Если бы Суси или Ими подсыпали яд, к примеру, в термос кофе, существовала бы опасность, что его мог выпить кто-то другой. Ярмарку можно выбрать для совершения преступления, только если на то есть достаточно весомые причины. Но если то, что мы узнали о Пии, соответствует действительности, — сказал Эспинг, — что Тедди собирался послать заявление о разводе в понедельник после ярмарки, тогда надо было поторопиться. Винстон покачал головой. «Ничто не указывает на то, что Тедди собирался в скором времени оставить семью и усадьбу. Он не послал заявления, не собрал вещей, даже не опустошил сейфа. Так что время в запасе наверняка было». Эспин глянула в окно на поля. «Мы должны снова побеседовать с Пией», — сказала она. «Позвоню ей прямо сейчас. Как отнесешься к тому, если назначу ей встречу у Фелисии? Может быть, в нейтральном месте она будет чувствовать себя свободнее?» «Отличная идея», — поддержал Винстон. «Еще нам обязательно надо поговорить с Ими наедине. Ему что-то известно, о чем он не будет рассказывать в присутствии матери». Эспинг щелкнула пальцами. «Мне известно одно местечко, где мы сможем переговорить с ним прямо сегодня вечером», — сказала она.